Пожалуй, не совсем призраки, скорее воспоминания. Ричард вдохнул желто-зеленый туман и закашлялся. — С тобой все в порядке? — спросил дверь. — Да просто вдохнул туман, — ответил Ричард. Почва под ногами стала еще более скользкой и вязкой. При каждом шаге размокшая глина засасывала ботинки. — Ну, это ерунда, — продолжал он, чтобы подбодрить себя. — Туман ведь никого еще не убил. Дверь удивленно поглядела на него своими необыкновенными глазами. — В 1952 году туман убил 4000 человек. — Здесь? В Нижнем Лондоне? — Нет, в Верхнем, — ответила охотница. Ричард охотно поверил. Он попытался не вдыхать туман, но ничего не вышло. Тот становился все гуще, а под ногами уж было настоящее болото. — Не понимаю, — проговорил Ричард, — почему у вас тут есть смог, когда у нас наверху ее давно нет? Дверь потерла переносица. — В Лондоне есть такие места, где время застыло, где ничего не меняется. Это как пузырьки воздуха в янтаре. Город существует слишком давно, и время, которое прошло, должно куда-то деваться. Оно не исчезает сразу. — Возможно, я еще не оправился от похмелья, — пробормотал Ричард, — но в твоих словах есть логика. Аббат знал, что сегодня явятся паломники. Это знание приходило к нему во сне, обволакивая его, как вечная темнота. Поэтому он весь день ждал их. Аббат знал, что ожидание — грех, следует ценить каждое мгновение. А ожидание — это неуважение по отношению к будущему и настоящему одновременно. И все равно он их ждал. Ждал, когда молился, ждал во время скудной монастырской трапезы, постоянно прислушивался, не звонит ли колокол, возвещающий о прибытии паломников и об их числе. Он надеялся, что на этот раз все кончится смертью. Последний паломник прожил еще год, и весь год, не переставая, бредил и кричал в бреду. Аббат относился к своей слепоте спокойно, не считал ее ни злом, ни благом. Однако он был рад, что не видел лица того несчастного. Брат Джет, ухаживавший за ним, до сих пор просыпается по ночам от собственного крика. Ему снится искаженное болью лицо паломника. У черных монахов говорящие имена. Брат Джет — Гагат. Брат Фуинджинес, пропитавшийся сажей. Брат Сейбл — черный, как соболь. Колокол прозвонил ближе к вечеру трижды. Аббат был в склепе. Он стоял на коленях и размышлял о миссии монахов. Услышав колокольный звон, аббат поднялся, вышел в коридор и стал ждать. — Отец! — обратился к нему брат Фуинджинес. — Кто охраняет мост? — спросил аббат. Голос у него был неожиданно глубокий и звучный. — Сейбл! — услышал ответ. Аббат протянул руку, на ощупь нашел локоть монаха, и они вместе медленно пошли по коридорам аббатства. Озеро осталось позади. В желтом тумане они шли через болото, под ногами хлюпало и чавкало. — Это омерзительно! — проворчал Ричард. Болотная жижа просачивалась в ботинки, пропитывала носки, скользила между пальцев. Это действительно было омерзительно. Впереди показался мост, у которого стоял высокий человек в черном плаще доминиканского монаха. Кожа у него была цвета красного дерева, в руке он сжимал боевой шест. «Стоять!» — крикнул он. «Назовите ваше имя и положение». «Я леди и дверь», — сказала дверь. «Дочь Портико из дома арков». «Я охотница», — сказала охотница. «Я телохранитель». «Я Ричард Мэхью», — сказал Ричард, — «весь мокрый». «И вы хотите пройти?» Ричард шагнул вперед. «Вообще-то да, мы пришли за ключом». Монах молча вскинул боевой шест, неожиданно ткнул Ричарда в грудь. Тот поскользнулся и шлепнулся в жидкую грязь, точнее, в грязную жижу. Монах ожидал, что Ричард вскочит, станет драться, но Ричард не стал. Это сделала охотница. Ричард поднялся, и, открыв рот, стал следить за боем.